Глава 8. 2228 год от Великого Исхода. 16-18 день месяца Зеркала. Таяна, Гелань. Арция, Кантиска. В последнее время Роману стало казаться, что его жизнь состоит из поездок и ночных бесед о том, чего никто не знает и знать не может. Разговоры с отцом, Уаном, Рене, хозяйкой Тахены, покойным архипастырем, и, наконец, с медикусом Симоном со стороны напоминали доверительные беседы обитателей сумасшедшего дома. Только разговоры эти были, увы, не горячечным бредом, а правдой. Роман почти позавидовал смертным, на чью жизнь еще достанет благополучие. И тут же устыдился собственной глупости. Рене, Стефан, Филипп были людьми, и двое уже заплатили собой за спасение тех, кто остался. «Тебе плохо?» – Симон обеспокоенно смотрел на гостя. «Зануда я, старый. Вместо того, чтобы дать тебе отдохнуть, пристаю с расспросами. Иди ложись». «Нет, я даже не устал, просто...» Роман лихорадочно искал, чем бы объяснить свою рассеянность. «Понимаешь, мы никуда не продвинемся, пока не переговорим с Герикой. Боюсь, мы не можем ждать. Если она потеряет рассудок, тайна так и не будет раскрыта. Только она знает, что произошло в высоком замке после отъезда Рене. Я не думаю, что она знает что-то действительно важное. Она не производит впечатления умного и наблюдательного человека. Прости, Симон, даже последняя дура должна что-то знать о смерти собственного мужа и о том, как она выбралась из замка. Впрочем, это-то мы как раз знаем. Она прошла ходом Стефана. Но кто-то же открыл потайную дверь, кто-то убедил ее бежать, кто-то привел к ней преданного. Значит, в замке у нас, или по крайней мере у нее, имеется друг, пользовавшийся полным доверием Стефана. Это не может быть принцесса Илана, если пробудились остатки совести? Исключено. Хода к Зеленой Горке она не знает. Кроме того, принцесса ревновала Герике. Но это уж полная чушь. Дело не в ней, а в Герике. Ты заставишь ее говорить? Попробую, хотя в последнее время расшевелить ее почти невозможно. Тем более нужно смешить. Будь по-твоему. Симон, кряхтя, встал и поднялся наверх. Роман остался внизу. Затеяв разговор для того, чтобы скрыть неловкость, он внезапно понял, как это важно и как прав Симон, отправлявший гостя спать. Казалось, в глаза кто-то насыпал даже не песка, а тончайшие алмазные пыли. Припустивший к ночи дождь и треск свечи назойливо навевали сон. Никакие белые олени и пророчества были бы не способны не только испугать вымотанного до предела эльфа, но хотя бы заинтересовать. Огонек свечи стал белым и нестерпимо ярким. Наверное, Симон чем-то пропитал фитиль. Роман, хоть и рожден был в свете, не вынес блеска и прикрыл глаза, а открыв, увидел дремучий лес, по которому из последних сил несся белоснежный олень, по пятам преследуемый волками. Следом на могучих конях мчались всадники, казавшиеся родными братьями Эриты. Загнанное животное выскочило на берег реки и помчалось по песчаной косе, то ли обезумев, то ли намереваясь спастись вплавь. Но навстречу ему из воды поднялись три белогривых вороных иноходца с прижатыми покошачьи ушами. Олень заметался между неумолимо приближающимися преследователями и вдруг повернул к эльфу оскаленную клыкастую пасть. «Роман, ты спишь? Ну так я и знал». «Нет», — снова соврал Либер, — «не сплю. У тебя слишком яркие свечи. Здравствуй, Герика». Она подумала и тихо произнесла. «Здравствуй, Роман». В просторном балахоне, с кое-как заплетенными волосами и отсутствующим взглядом, вдовствующая королева больше смахивала на вдову булочника. Ни волнения, ни хотя бы любопытства, одно тупое равнодушие. «Как ты себя чувствуешь?» «Я здорова, только все словно в тумане. Симон мне дал выпить. «У тебя полчаса», – ворчливо вмешался медикус. «Я сделал, что мог, но настойкой плешивого гриба не злоупотребляют, а вытяжкой отевской мушки тем более, особенно в таком положении». «Герика, ты помнишь, что с тобой было?» «Помню». «Тогда говори». «Не могу, больно». «Послушай». Роман взял женщину за руки и внимательно посмотрел в серые глаза. «Стефан любил тебя, он погиб из-за тебя. Ради него ты должна рассказать все, что знаешь». «Я любила его». Впервые на лице королевы проступило что-то человеческое. озаренная нежной улыбкой, но стала почти красивым. Да, я любила Стефана. Очень. Что было после того, как я уехал? Ты подарил Стефану преданного. Королева говорила тихо и монотонно, будто диктовала письмо. Рысь все время была с нами. Потом умер Марко, его отравили. Король велел мне выйти за него замуж. Стефан мне это тоже велел. Нас обвенчали, но король не стал моим мужем. Ему нужен был наследник, он прислал ко мне Иланца. Мы были вместе, это было не страшно. Зенон убил Стефана и сам закололся. Рене уехал. Ночью ко мне вошел король Марко. Я его не узнала. Король не мог быть с женщинами. А в этот раз все было иначе. Он набросился на меня. Мне никогда не было так страшно. Его силы не иссякали. Я теряла сознание, приходила в себя, и все продолжалось. Король приходил каждую ночь. Он был у меня, когда на нас сверху что-то обрушилось. Я думала, упал балдахин. Потом на меня потекло что-то горячее, кровь. Король перестал двигаться. Я лежала, боялась пошевелиться. Меня тронули за руку. Король сполз, меня его стащил преданный. Преданный пришел и убил его. Я была вся в крови. Преданный рычал, тащил меня к окну, у меня подкашивались ноги. Преданный облизал мне лицо. Он хотел, чтобы я пошла с ним. Я умылась и пошла. Мы шли, шли вниз. Была дверь, преданный ее открыл. Стало темно. Но темнота лучше. Лучше короля живого и мертвого. Сначала я помнила, что делаю. Потом шла, как во сне. Мы пришли сюда. Луба приняла нас. Потом я ничего не помню. Только слышу. Что ты слышишь? Меня зовут. Ты наша. Иди к нам. Ты наша. Иди к нам. Мы можем все. Ты можешь все. Ты теперь наша. Мы теперь твои. И какие-то тени. Холодно. Почему так холодно? Хватит. Лупы, и откуда выскочила, только решительно обняла Герику. Совесть надо иметь. Она сейчас упадет. Прости. Механически откликнулся Симон. Мы не сделали ничего дурного. Просто напомнили о Стефане. Стефан, тихо проговорила Герика, позволяя себя увести. Стефан. Ну и что ты об этом думаешь? Роман со вздохом опустился на массивный резной стул из черного дерева. Проклятие, прямо трон какой-то. Корбутская работа. Они просто помешаны на устойчивости. А думать об этом должен ты. Я же ничего не знаю. Да, в замке творится что-то скверное. Но нам-то чем это грозит? Войной, рабством, эпидемией, пришествием антипода? Может, ты все же соизволишь рассказать? Симон прервал сам себя, так как Роман его не слушал. Эльф стоял у стола с удивительно глупым лицом. Такие бывают у тех, кто вот-вот поймет очевидное. Еще мгновение, и красавец эльф стукнул бы себя по лбу, словно какой-нибудь фронтерец, и возопил бы. «Прах меня победи, как я раньше не понял!» Но узреть самоуничижение знаменитого барда Симону не удалось. Раздавшийся из глубины дома пронзительный крик заставил обоих, и Медикуса, и Либера броситься на помощь.